Последний бал Ромео и Джульетты. Европа раз, Европа два. Дело было в стране на букву, к примеру, В, или на букву А, Б, Г, И, Л, П, Р, С, Ч. Центрально-восточно-южноевропейской стране в 1930-40-е годы. Там жили мальчик и девочка. Однажды ранним утром девочка проснулась от пения птиц за раскрытым окном. Было солнечно. Она посмотрела на часы, встала, сделала гимнастику, умылась. Мама накормила ее завтраком, ее и папу. Папа пошел на службу, а девочка в школу. Она ехала на трамвае и смотрела в окно. Там разные люди шли кто куда. В магазинах были красивые витрины. Трамвай проехал мимо театра. Девочка прочитала афишу «Ромео и Джульетта». Девочке было 12 лет, она не знала, про что это. В школе спросила у подруг, ей рассказали. Вечером она просила маму, чтобы они вместе пошли в театр на «Ромео и Джульетту». Мама переглянулась с папой. «Не рано?» — спросил он. «Современные дети растут быстро», — сказала мама. Через месяц они пошли в театр. Девочке очень понравилось. И сам спектакль, и публика в зале. Все такие праздничные, нарядные. В буфете мама купила ей пирожный, бокал лимонада. Тем же самым ранним утром мальчик проснулся от тяжелого стука в дверь. Мама схватила его, вытащила из кровати, запихнула в кладовку, завалила коробками и тряпками, отчаянно шепнула «Тссс». Мальчик слышал, как кричали на его папу и маму. Потом он понял, сейчас войдут в кладовку. Там был задний люк в бывшую грибную яму, когда был старинный клозет. Он прыгнул туда. Там пахло сухим дерьмом. Через 3 часа он вылез. В квартире не было никого. Все было перевернуто и сломано. Что-то искали. Мальчик надел куртку и вышел на улицу. В кармане было несколько монеток. Он сел в трамвай, ехал и смотрел в окно. Там был театр «Ромео и Джульетта». Он не понял, про что это. Он приехал к тетке. Она спросила, чем от тебя воняет. Он все рассказал. Она велела ему помыться и отправила в деревню. Там надо было все время работать. И было страшно, потому что иногда приходили одни солдаты и забирали еду, а потом другие убивали тех, кто давал еду ранешним солдатам. Но потом пришли совсем другие солдаты. Девочки повесили на площади, а на дом, где жил мальчик, привинтили мемориальную доску про его папу. Осиротевшие мальчик и девочка так и не встретились. А если бы встретились, то девочка сказала бы, что все, что произошло с мальчиком, тяжелый бред, и не было такого. А если было, то очень редко и далеко-далеко, и нормальные люди об этом ничего не знали, страна на самом деле просто жила. А мальчик сказал бы, что она в лучшем случае дура, в худшем — сволочь. Но в любом разе, отроде коллаборационистов, что она пила лимонад в то время, как страна на самом деле стонала под сапогом оккупантов, диктатуры. Как оно было на самом-самом-самом при самом деле, Бог разберет. Ибо история — это судьба победившего меньшинства, навязанная остальным меньшинствам в качестве общенародной судьбы.